Ча. Жил в городе Дели богатый водонос, и звали его Кандарпагету. Читал. Что ж делать-то теперь? Чем жить? Опять, словно тревога, словно бы себя потерял. А где, когда, не заметил. И как-то страшно. Недавно думал, богач, а спохватился, все богатство-то позади. Утекли водою. Впереди великая сушь, пустыня. Жил в городе Дели богатый водонос. Огляделся, тишина. Мышь не шуршит. Тихо. Потом звуки проступают. В дому ножика мерный стук.